Эмма Орци. Таинственное убийство в Йорке. Старик в углу сегодня утром казался особенно бодрым. Он выпил 2 стакана молока и даже позволил себе такую роскошь, как 2-й кусок сырного торта. Полли поняла, что ему явно не терпится поговорить о небезызвестных ей преступлениях, поскольку он время от времени из-под тишка бросал на нее взгляд, доставал свой шнурок, завязывал и развязывал бесчисленные узелки и, наконец, вынув из кармана бумажник, положил перед нею несколько фотографий. «Вы знаете, кто это?» — спросил он, указывая на одну из них. Поля взглянула на снимок. На нем была женщина, не красавица, но очень миловидная, похожая на ребенка с каким-то странным, грустным и необыкновенно притягательным выражением огромных глаз. «Это леди Артур Скелмертон», — сказал старик, и Полли мгновенно вспомнила странную трагическую историю, которая разбила сердце любящей женщины. Леди Артур Скелмертон. Это имя напомнило девушке одну из самых запутанных и таинственных страниц в аналах нераскрытых преступлений. «Да, грустная история», — сказал старик, как бы отвечая ее мыслям. «Если бы не идиотские промахи полиции, это дело раскрыли бы в 2 счета, и страсти бы улеглись. Вы не будете возражать, если я напомню, с чего все началось?» Она молчала, и он продолжил, не дожидаясь ответа. «Это случилось во время Йоркской недели скачек, когда в тихий кафедральный город приезжают всякие подозрительные субъекты, которые выуживают деньги у законных владельцев. Лорд Артур Скелмертон, небезызвестная личность в лондонском обществе и среди букмекеров, снял один из красивых особняков неподалеку от ипподрома. Он выставил свою лошадь, Перчика, на Иборский гандикап. Соревнования в скачках без препятствий лошадей 3-леток с гандикапом проводятся в августе в рамках Иборского фестиваля скачек, самое престижное соревнование в Европе в своем классе. Перчик победил в Нью-Маркете, и его шансы никто не ставил под сомнение. Если вы бывали в Йорке, то наверняка знаете особняки, выходящие на дорогу, которую горожане называют подъемом. Их сады тянутся до самого ипподрома, оттуда великолепно видны все беговые дорожки. Один из этих особняков — Вязы, и снял на лето лорд Артур Скелмертон. Леди Артур приехала незадолго до начала скачек со своими слугами, детей у нее не было, но зато имелось множество родных и друзей в Йорке. Она была дочерью старого сэра Джона Эти, кофейного короля, сурового квакера, который, как говорили, никому не позволял запускать руку в свой кошелек и весьма неодобрительно относился к тому, что его зять-аристократ имел пристрастие к игорным столам и букмекерским конторам. За красивого молодого лейтенанта, служившего в полку ских гусар, Мот Эти вышла против воли отца. Но она была единственным ребенком, так что, поворчав и посердившись, сэр Джон, боготворивший дочь, уступил ее прихоти и неохотно дал согласие на брак. Но, как истинный йоркширец, он был достаточно проницателен и сразу понял, что не только любовь побудила молодого графа жениться на дочери торговца кофе. И старик решил, раз уж лорд Артур женился на Мот из-за ее богатства, то пусть богатство, по крайней мере, обеспечит ей семейное счастье. Отец отказался выделить леди Артур какой бы то ни было капитал, потому что деньги, несмотря на самый безукоризненно составленный брачный контракт, неизбежно, рано или поздно перекочевали бы в карманы букмекеров. Вместо этого старик назначил дочери приличное содержание, свыше 3000 фунтов в год, что позволяло ей жить соответственно ее новому положению. Многое, невзирая на личный характер этих сведений, стало достоянием сплетен в результате величайшего ажиотажа, который последовал за убийством Чарльза Лавендера, когда все взоры были обращены на лорда Артура Скелмертона, и широкая публика в подробностях обсуждала его праздную, бессмысленную жизнь. Тем временем в обществе стали судачить о том, что бедная молодая леди Артур боготворит своего красавца-мужа, несмотря на его очевидное небрежение. Не подарив ему до сих пор наследника, она как будто жила с постоянным чувством вины за свое плебейское происхождение. Ее жизнь свелась к тому, что она смирялась с недостатками лорда Артура и прощала все его грехи, а порой даже скрывала проступки мужа от сэра Джона, пытаясь убедить старика, что его зять — воплощение всех семейных добродетелей и образцовый супруг. Среди дорогостоящих увлечений лорда Артура Скелмертона, разумеется, были скачки и карты. Вскоре после женитьбы он несколько раз выиграл на бегах и приобрел собственную конюшню, которую все считали регулярным источником доходов лорда, ибо он был весьма удачлив. Однако же Перчик после блистательной победы в Нью-Маркете не оправдал хозяйских надежд. Его провал в Йорке стал результатом целого ряда причин, в том числе трудной дорожки. Но итог оказался таков, что лорд Артур Скелмертон оказался в незавидном положении. Он поставил на эту лошадь все, что у него было, и за один день потерял более 5000 фунтов. Поражение фаворита и громкий непредвиденный триумф короля Коля стали золотым дном для букмекеров. Во всех отелях Йорка завсегдатаи бегов давали обеды и ужины, чтобы отпраздновать столь знаменательное событие. На следующий день, в пятницу, предстоял один из наиболее важных заездов, после чего толпа пройдох, на неделю захватившая почтенный город, должна была отправиться по своим темным делам, оставив Йорк с его красивым старым собором и древними стенами таким же сонным и тихим, каким он был прежде. Лорд Артур Скелмертон также собирался уехать из Йорка в субботу, и в пятницу вечером он устроил в Вязах прощальную холостяцкую вечеринку, на которой леди Артур не присутствовала. После ужина джентльмены уселись играть в бридж, и по-крупному уж будьте уверены. Часы на колокольне пробили 11, когда констебли Макнат и Мёрфи, которые несли службу на ипподроме, услышали громкие крики «Убийство! Полиция!». Быстро определив, откуда доносятся крики, они немедленно поскакали туда. А это было почти на самой границе владения лорда Артура Скелмертона. И увидели троих мужчин, двое из которых отчаянно боролись, а третий лежал ничком на земле. Когда полицейские приблизились, один из мужчин громко закричал, и в его голосе слышались властные нотки. «Сюда, ребята, живей! Держите негодяя!» Но негодяй, казалось, и не думал бежать, хотя, конечно, отчаянно вырывался из рук нападавшего. Констебли спешились, а тот, кто звал на помощь, сказал уже тише. «Я лорд Артур Скелмертон. Здесь начинаются мои владения. Мы с моим другом курили в беседке, когда услышали громкие голоса, а потом крик и стон. Я поспешил на шум и увидел, что этот бедолага лежит на земле с ножом между лопаток, а убийца...» Он указал на мужчину, который спокойно стоял рядом, в то время как констебль Макнат крепко держал его за плечо. А убийца наклонился над телом жертвы. «Я опоздал и не сумел спасти несчастного, но зато успел схватить преступника». «Это ложь!» — хрипло воскликнул тот. «Констебль, я этого не делал! Клянусь, я этого не делал! Я увидел, как он упал. Я проходил в паре сотен ярдов отсюда и всего лишь захотел посмотреть, жив ли этот человек. Клянусь, я его не убивал!» «Придется тебе объяснить все это инспектору, дружок», — ответил Макнат. Арестованный, по-прежнему громко заявлявший о своей невиновности, был уведен, а тело отправлено в участок до опознания. На следующее утро газеты пестрели подробностями трагедии. Полторы колонки в Йорк-Геральд были посвящены смелому поступку лорда Артура Скелмертона, который поймал преступника. Предполагаемый убийца по-прежнему твердил, что невиновен, но прибавлял с какой-то мрачной иронией, что он, видимо, крепко завяз, но легко выберется. Он сообщил полиции, что убитый — всем известный букмекер по имени Чарльз Лавендер. Этот факт вскоре подтвердился, поскольку в городе было много дружков покойного. Даже самые настойчивые репортеры оказались не в состоянии добиться от полиции каких-либо сведений, но никто, тем не менее, не сомневался, что арестованный, назвавшийся Джорджем Хиггинсом, убил букмекера с целью ограбления. Следствие было назначено на следующий четверг. Лорду Артуру пришлось провести в Йорке еще несколько дней, поскольку требовались его показания. Это дело представляло интерес для многих, так как затрагивало как йоркское, так и лондонское общество. Чарльз Лавендер был хорошо известен на бегах. Даже бомба, взорвавшаяся в древнем кафедральном соборе, не удивила бы нашу публику сильнее, чем известие, которое, начиная с 5 часов дня в четверг, распространилось по городу со скоростью пожара. В результате следствие вынесло вердикт. Убийство совершено неизвестным лицом или лицами, но спустя 2 часа полиция арестовала лорда Скелмертона в его доме, предъявив ему обвинение в убийстве Чарльза Лавендера, букмекера. Особо тяжкое преступление. Полиция, видимо, почуяла, что в смерти букмекера есть нечто загадочное. Недаром же подозреваемый столь уверенно заявлял о собственной невиновности и предприняла значительные усилия, дабы собрать и предъявить следствию все возможные улики, которые могли пролить свет на жизнь Чарльза Лавендера незадолго до его трагической гибели. Перед коронером предстала длинная череда свидетелей, главным среди которых был, конечно, лорд Артур Скелмертон. Сначала коронер вызвал двух констеблей, которые заявили, что когда часы на соседней церкви пробили 11, они услышали крики о помощи и, прискакав на шум, обнаружили подозреваемого в крепкой хватке лорда Артура, который обвинил этого человека в убийстве и передал в руки полиции. Оба констебля сошлись в своих показаниях. Врачи подтвердили, что погибшему нанесли удар в спину между лопаток. Рана была нанесена большим охотничьим ножом, который убийца оставил на месте и который теперь был предъявлен следствию. Лорд Артур Скелмертон, вызванный вслед за тем, повторил то, что говорил констеблям. А именно, он заявил, что тем самым вечером пригласил друзей на ужин, а потом все сели играть в бридж. Сам он играл мало и, незадолго до того, как пробило 11, отправился выкурить сигару в беседке, находящейся в дальнем углу сада. Он услышал голоса, крик и стон, как уже раньше было сказано, и ему посчастливилось задержать преступника до прибытия полиции. Тогда было предложено вызвать свидетеля Джеймса Терри, букмекера, который оказал полиции неоценимую помощь, опознав в убитом своего приятеля. Он и сделал то сенсационное заявление, которое привело к столь невероятному итогу — аресту молодого графа по обвинению в особо тяжком преступлении. Выяснилось, что вечером, после печально известного гандикапа, Терри и Лавендер вместе выпивали в отеле «Черный лебедь». «Я-то неплохо заработал на проигрыше перчика», — сказал Терри суду. «Но бедняга Лавендер совсем вылетел в трубу. Он сделал всего лишь несколько маленьких ставок против фаворита, и потом до конца дня ему не везло. Я спросил, держал ли он пари с хозяином перчика, и Лавендер сказал, что держал, но меньше, чем на 500 фунтов. Я засмеялся и сказал, что будь это не 500, а 5000 фунтов, все равно никакой разницы нет, потому что, говорят, лорд Артур Скелмертон совсем разорился. Лавендер здорово вспылил и поклялся, что получит с лорда свои 500 фунтов, даже если никому другому не удастся выжать из него ни пенса. «Это мой единственный выигрыш за сегодня», — сказал он, — «и я его получу». «Не получишь», — ответил я. «Посмотрим», — сказал Лавендер. «Тогда держи ухо востро», — посоветовал я, — «потому что все будут не прочь рвать кусок. Кто смел, тот и съел». «Не беспокойся, я свое возьму», — сказал Лавендер со смехом. «Если он не заплатит по своей воле, есть у меня кое-что в запасе. Я открою его женушке и сэру Джону Эти глаза на их драгоценного лорда». Потом он понял, что зашел слишком далеко и больше не стал со мной говорить об этом деле. На следующий день мы увиделись с ним на бегах. Я спросил, получил ли он уже свои 500 фунтов. Лавендер ответил, получу сегодня. Лорд Артур Скелмертон после дачи показаний покинул зал суда. Следовательно, необходимо было узнать, как он отнесется к этому заявлению, проливающему столь серьезный свет на его отношения с убитым. Отношения, о которых сам он не обмолвился ни словом. Ничто не опровергло тех фактов, которые изложил суду Джеймс Терри, и когда полиция объявила коронеру, что собирается вызвать в качестве свидетеля Джорджа Хиггинса собственной персоной, поскольку его показания, разумеется, подтвердят и дополнят историю Терри, присяжные охотно согласились. Если букмекер Джеймс Терри, громогласный, напыщенный, вульгарный, был весьма непривлекательной личностью, то Джордж Хиггинс, по-прежнему находящийся под подозрением в убийстве, оказался и того хуже. Этот субъект, неопрятный, сутулый, одновременно подобострастный и наглый, был явным прохиндеем, одним из тех, кто околачиваются на ипподромах и наживаются не столько за счет собственного ума, сколько за счет его нехватки у других. Он назвал себя беговым комиссионером, что бы это ни значило, и заявил, что примерно в 6 часов вечера в пятницу, когда на ипподроме было по-прежнему полно суетливой и возбужденной публики, он случайно оказался поблизости от изгороди, отделяющей владения лорда Артура Скелмертона. В конце сада, на небольшой искусственной насыпи, как он объяснил, была беседка, и Хиггинс увидел, как несколько человек пьют в ней чай. Ступеньки вели налево, по направлению к ипподрому, и у подножия лестницы он заметил лорда Артура Скелмертона и Чарльза Лавендера. Он узнал обоих джентльменов, но не мог как следует их разглядеть, поскольку оба были частично скрыты от него изгородью. Он был абсолютно уверен, что говорившие его не заметили, и не смог удержаться от соблазна подслушать их беседу. «Это мое последнее слово, Лавендер», — негромко сказал лорд Артур. «У меня нет денег, и я не могу заплатить вам сейчас. Придется подождать». «Подождать? Я не могу ждать», — ответил старина Лавендер. «У меня свои обязательства, так же, как у вас. С какой стати я должен ждать, пока меня объявят банкротом, когда у вас в кармане 500 фунтов моих денег? Лучше заплатите или...» Но лорд Артур прервал его и сказал: «Или что, приятель? Или я покажу сэру Джону вексель, который вы мне выписали пару лет назад. Если помните, милорд, на нем стоит подпись сэра Джона, выполненная вашей рукой. Возможно, сэр Джон или леди Артур не откажутся заплатить по этому векселю, если только им не заинтересуется полиция. Я долго молчал, но теперь...» «Слушайте, Лавендер», — сказал лорд Артур. «Вы знаете, как эти ваши штучки называются с точки зрения закона?» «Мне терять нечего», — ответил Лавендер. «Без этих 500 фунтов мне крышка. Если вы разорите меня, то и вам не поздоровится, и мы будем квиты. Вот мое последнее слово». Он говорил очень громко, и я подумал, что друзья лорда Артура, которые сидели в беседке, могут его услышать. Должно быть, лорд Артур подумал то же самое, потому что поспешно сказал: «Если вы немедленно не закроете рот, я сию же минуту отправлю вас в тюрьму за шантаж». «Не посмеете», — отозвался Лавендер и засмеялся. Но в ту же секунду с верхней ступеньки раздался женский голос: «Ваш чай стынет». Лорд Артур собрался уходить, но Лавендер сказал ему вдогонку: «Я вернусь вечером. Прихватите мои денежки». Джордж Хиггинс, подслушав столь любопытный разговор, задумался, не сможет ли он извлечь из этого какой-либо выгоды. Поскольку мистер Хиггинс — человек, который живет исключительно за счет хитроумных махинаций, подобные сведения составляют для него основной источник доходов. И для начала он решил не терять Лавендера из виду до конца дня. «Лавендер отправился обедать в «Черный лебедь», — сказал Хиггинс. «А я, слегка перекусив, ждал снаружи. Наконец, в 10 часов я увидел, как он выходит. Он нанял кэп, сел в него и поехал. Я не расслышал адреса, который он назвал кучеру, но кэп, несомненно, направлялся в сторону ипподрома. Я не хотел его упустить», — продолжал свидетель. «Но кэп для меня — это слишком дорого. Тогда я побежал. Конечно, я не мог угнаться за Лавендером, но догадался, куда он едет. Я отправился прямиком к ипподрому и спрятался за изгородью на границе владения лорда Артура Скелмертона. Уже почти стемнело, и начался мелкий дождь. Я ничего не видел в 100 шагах перед собой. Мне как будто послышался громкий голос Лавендера где-то в отдалении. Я поспешил туда и вдруг увидел двоих. Во мраке они казались просто смутными тенями, примерно в 50 ярдах от себя. В следующую секунду один из них упал, а второй исчез. Я побежал туда и обнаружил убитого, который лежал на земле. Я наклонился, чтобы посмотреть, нельзя ли ей чем-нибудь помочь. И тут лорд Артур схватил меня за шиворот». «Можете себе представить, — сказал старик, — что творилось в зале суда. Коронеры, присяжные, затаив дыхание, ловили каждое слово, которое произносил этот потрепанный невежа. Вы понимаете, что само по себе его показания немногого стоило, но после того, что рассказал Джеймс Терри, важность и, более того, правдивость истории Хиггинса стала всем очевидна. При перекрестном допросе он твердил то же самое. Закончив давать показания, Джордж Хиддингс вновь перешел под опеку констеблей, после чего был вызван следующий свидетель. Им оказался мистер Чипс, дворецкий лорда Артура Скелмертона. Он сказал, что примерно в половине 11 вечера, в пятницу, этот человек приехал в Вязы и попросил о встрече с лордом Артуром. Когда ему сказали, что у хозяина гости, он начал шуметь. «Я попросил у него карточку», — свидетельствовал мистер Чипс, поскольку не знал, захочет ли его светлость видеть этого человека, но не пропустил посетителя дальше порога, потому что мне совсем не понравился его вид. Я понес карточку его светлости, джентльмены играли в карты в курительной, и я, улучив момент, когда можно было это сделать, не отвлекая его светлость, передал ему карточку. «Что за имя стояло на карточке?» — вмешался коронер. «Не знаю, сэр», — ответил мистер Чипс. «Честное слово, не помню. Я этого имени никогда раньше не слышал. В доме его светлости через мои руки проходит столько визитных карточек, что трудно упомнить все имена». «Значит, подождав несколько минут, вы отдали карточку его светлости? Что было потом?» «Его светлость, кажется, был недоволен», — произнес мистер Чипс с чувством собственного достоинства. «Но все-таки сказал: проводите гостя в библиотеку, Чипс, я его приму». Лорд Артур встал из-за карточного стола и сказал: «Играйте без меня, джентльмены, я вернусь через минуту». Я уже собирался открыть перед ним дверь, когда в комнату вошла леди, и внезапно его светлость передумал и сказал: «Передай этому человеку, что я занят и не могу его принять». А потом снова сел за карты. Я вышел и сказал, как мне было велено, а он ответил: «Ну ладно», и спокойно ушел. «А вы не помните, в котором часу это было?» — спросил один из присяжных. «Помню, сэр. Пока я ждал, чтобы отдать карточку его светлости, то взглянул на часы, сэр. Было 11:20». Был и еще немаловажный факт, который еще сильнее подогрел любопытство публики и еще больше запутал полицию. Об этом факте мистер Чипс упомянул, давая показания. А именно, дело касалось ножа, которым был заколот Чарльз Лавендер, и который был извлечен из раны и предъявлен суду. После минутного раздумья Чипс сказал, что этот нож принадлежит его хозяину, лорду Артуру Скелмертону. Неудивительно, что присяжные отказались выносить приговор Джорджу Хиггинсу. Ведь кроме показания лорда Артура, против него не было совершенно никаких улик, в то время как присутствующие, выслушивая одного свидетеля за другим, все более укреплялись во мнении, что убийца никто иной, как лорд Артур Скелмертон собственной персоной. Нож был, разумеется, самой веской уликой, и полиция, несомненно, надеялась на скорое разрешение тайны. Сейчас, когда ключ к разгадке оказался у нее в руках. Сразу после вынесения вердикта, впрочем, очень сдержанного, в котором речь шла о неизвестном лице или лицах, лорд Артур Скелмертон был арестован в собственном доме. Сенсация, конечно, была невероятная. За несколько часов до того, как лорд Артур оказался на скамье подсудимых, на улице перед зданием суда собралась толпа. Знакомые лорда, в основном женщины, сгорали от нетерпения, так им хотелось увидеть блистательного джентльмена в столь ужасном положении. Все сочувствовали леди Артур, здоровье которой сильно пошатнулось. В последнем бюллетене, полученном сразу после ареста лорда Артура, сообщалось, что ее светлость, видимо, не выживет. Она находилась без сознания, и всякую надежду следовало оставить. Ее преклонение перед никчемным супругом было общеизвестно. Неудивительно, что его последнее самое страшное злодеяние разбило ей сердце. Наконец привезли арестованного. Он был очень бледен, но тем не менее держался, как подобает настоящему джентльмену. С ним прибыл его адвокат, сэр Мармадьюк Ингерсолл, который что-то негромко внушал ему доверительным тоном. В качестве обвинителя выступал мистер Бьюкинин, и его речь была поистине грозной. Лишь один вердикт мог быть вынесен по делу обвиняемого, который в припадке ярости или, возможно, из опасений, убил шантажиста, угрожавшего разоблачить его и погубить в глазах света. Он утверждал, что лорд Артур, совершив злодеяние и испугавшись последствий, констебли могли его заметить, решил воспользоваться присутствием на месте преступления мистера Хиггинса и во всеуслышание обвинил его в убийстве. В завершение своей великолепной речи мистер Бьюкинин вызвал свидетелей со стороны обвинения, и публика еще раз выслушала все показания, которые теперь казались еще более зловещими. У сэра Мармадьюка не было вопросов к свидетелям. Он спокойно взирал на них сквозь очки в золотой оправе. Затем он начал вызывать свидетелей со стороны защиты. Первым был полковник армии Ее Величества Макинтош. Он присутствовал на званом ужине, который давал лорд Артур в день убийства. Он подтвердил, что лорд Артур действительно сначала приказал лакею Чипсу провести гостя в библиотеку, а потом, когда в комнату вошла леди Артур, передумал. «Вам не показалось странным?» — спросил мистер Бьюкинин, — что лорд Артур столь внезапно изменил свое намерение. «Ничего странного», — ответил полковник, видный мужчина с отменной выправкой, который в роли свидетеля явно чувствовал себя не на месте. Люди, играющие на скачках, нередко заводят знакомства, которые держат в тайне от жен. «То есть вас не удивило, что у лорда Артура Скелмертона были какие-то причины, по которым его жене не следовало знать о присутствии в доме этого человека?» «Я как-то об этом не подумал», — сдержанно ответил полковник. Мистер Бьюкинин не стал настаивать и позволил свидетелю закончить. «Я доиграл партию в бридж», — сказал тот, — «и вышел в сад, чтобы выкурить сигару. Через несколько минут ко мне присоединился лорд Артур Скелмертон. Мы сидели в беседке, когда я услышал громкий и, как мне показалось, угрожающий голос, который доносился из-за ограды. Я не разобрал слов, но лорд Артур сказал: «Кажется, там какая-то ссора. Пойду посмотрю, в чем дело». Я попытался его отговорить и сам, разумеется, за ним не последовал. Прошло не более минуты, как раздался крик и стон, а потом я услышал, как лорд Артур торопливо сбежал по деревянным ступенькам, ведущим к ипподрому. «Можете себе вообразить, — сказал старик, — сколь суровому перекрестному допросу пришлось подвергнуться благородному полковнику, когда сторона обвинения пыталась обратить его показания в свою пользу. Он с военной точностью и неизменным хладнокровием повторил свои показания, а в зале стояла такая тишина, что можно было бы расслышать, как упала булавка». Итак, полковник услышал угрожающий голос за оградой, когда сидел с лордом Артуром Скелмертоном. Потом донесся крик и стон, а затем шаги лорда Артура по ступенькам. Он решил пойти за ним и посмотреть, что случилось, но было очень темно, и вдобавок полковник плохо знал сад. Пытаясь отыскать лестницу, он услышал крики о помощи, цокот копыт и весь разговор между лордом Артуром, Хиггинсом и полицейскими. Когда он, наконец, добрался до лестницы, лорд Артур уже возвращался, чтобы отправить в помощь констеблям конюха. Свидетель отстаивал свои позиции не хуже, чем за год до этого при Бэкфонтейне. Ничто не могло его поколебать, и сэр Мармадьюк торжествующе взглянул на противную сторону. После показаний полковника обвинение, разумеется, пошатнулось. Судите сами, никто не видел, чтобы обвиняемый встречался и разговаривал с убитым после того, как последний навестил вязы. Лорд Артур сказал Чипсу, что не хочет видеть Лавендера, дворецкий вышел в прихожую и выпроводил его. Никакой встречи не состоялось. Лавендер даже не намекнул лорду Артуру, что он пойдет к черному ходу и будет ждать там. Двое других гостей лорда Артура под присягой заявили, что после того, как Чипс объявил о приходе Лавендера, хозяин оставался за карточным столиком до без четверти 11, а потом присоединился к полковнику Макинтошу, который вышел в сад. Речь сэра Мармадьюка была построена в высшей степени искусно. Шаг за шагом он разрушал воздвигнутое против лорда Артура обвинение, основывая свою защиту исключительно на показаниях гостей. До без четверти 11 лорд Артур играл в карты. Еще четверть часа спустя было совершено убийство, и полиция прибыла на место преступления. Показания полковника Макинтоша со всей очевидностью говорят о том, что обвиняемый в это время находился в его обществе и курил сигару. «Ясно как день», — завершил великий адвокат, — «что мой клиент должен быть немедленно освобожден из-под стражи. И более того, я думаю, что полиции следовало быть осторожней и не оскорблять общественное мнение, арестовывая джентльмена на основании столь зыбких улик, как те, что были ею выдвинуты». Конечно, по-прежнему оставался нож. Но сэр Мармадьюк искусно обошел этот вопрос, поместив его в разряд тех странных и необъяснимых совпадений, которые приводят в замешательство даже самых опытных детективов и заставляют их совершать непростительные ошибки наподобие той, которая была сделана. В конце концов, и дворецкий мог ошибиться. Таких ножей много, и сэр Мармадьюк в интересах своего подзащитного решительно отрицал, что этот нож принадлежит лорду Артуру. «Что ж», — продолжал старик, издавая смешок, столь характерный для него в минуты возбуждения, «благородный узник был освобожден. Трудно сказать, что он покинул зал суда с незапятнанной репутацией, поскольку, смею вам напомнить, преступление, как таинственное убийство в Йорке, так и осталось нераскрытым. Многие с сомнением качали головами, когда вспоминали впоследствии, что Чарльз Лавендер был заколот ножом, принадлежавшим, по словам одного из свидетелей, лорду Артуру. Другие, напротив, склонялись к мысли о том, что убийцей был Джордж Хиггинс, что он и Джеймс Терри просто придумали историю о шантаже, а убийство было совершено единственно с целью ограбления. Как бы то ни было, полиция оказалась не способна собрать сколько-нибудь убедительные улики против Хиггинса и Терри, так что газеты и публика равно отнесли это преступление к разряду так называемых неразрешимых загадок. Женщина с разбитым сердцем. Старик попросил еще один стакан молока и медленно осушил его, а потом сказал: «Сейчас лорд Артур живет по большей части за границей. Его бедная измученная жена умерла на следующий день после суда. Она так и не пришла в сознание и не получила радостного известия о том, что человек, которого она любила больше всего на свете, признан невиновным». «Тайна?» — воскликнул он, как бы отвечая мыслям Полли. «Убийство этого человека для меня никогда не было тайной. И отчего полиция оказалась так слепа, когда буквально все свидетели равно со стороны обвинения и защиты указывали на преступника? Что вы об этом думаете? «Я думаю, все это дело настолько запутанное», — ответила Полли, «что в нем абсолютно ничего не ясно». «Вот как?» — живо отозвался старик, перебирая костлявыми пальцами неизменный шнурок. «Вы не видите здесь того, что для меня стало ключом к разгадке. Лавендер был убит, не так ли? Но лорд Артур не убивал его. Есть, по крайней мере, один несомненный свидетель, полковник Макинтош, который подтвердил, что лорд не имеет отношения к убийству. Но, — добавил старик и заговорил медленно и с выражением, отмечая каждую свою фразу узелком. Но он сознательно пытался переложить вину на человека, который также был невиновен. Зачем? Может быть, он считал, что Хиггинс убийца? Или хотел защитить настоящего преступника и дать ему время скрыться? «Не понимаю». «Подумайте», — возбужденно сказал старик. «Подумайте о том, кто, не меньше лорда Артура, хотел замять скандал, готовый разгореться вокруг имени этого джентльмена. О том, кто, возможно, без ведома лорда Артура, подслушал разговор, пересказанный в суде Джорджем Хиггинсом. Только у одного человека было несколько минут на то, чтобы увидеться с букмекером и, возможно, пообещать ему денег в обмен на компрометирующие бумаги, пока Чипс относил хозяину карточку Лавендера». «Вы, конечно, не имеете в виду», — прошептала Полли. «Первый пункт», — негромко прервал старик, который полиция абсолютно упустила из виду. Джордж Хиггинс, давая показания, утверждал, что когда разговор Лавендера и лорда Артура достиг наивысшего накала, когда букмекер заговорил громко и угрожающе, их беседу прервал голос, донесшийся с лестницы и произнесший: «Чай стынет». «Да, но...» — возразила Полли. «Подождите. Пункт второй. Это был женский голос. Я сделал то, чего не сделала полиция. Один бог знает почему. Я пошел и взглянул на лестницу со стороны ипподрома. Как мне кажется, для раскрытия данного преступления это немаловажно. Я насчитал всего 12 низких ступенек. Тот, кто стоял наверху, должно быть, слышал каждое слово из того, что выкрикнул Чарльз Лавендер». «Даже тогда? Отлично, пока вы со мной согласны», — сказал старик. «Пункт третий, самый важный, который, как ни странно, следствие ни на секунду не приняло во внимание. Когда дворецкий Чипс сразу сказал Лавендеру, что лорд Артур его не примет, букмекер страшно разозлился. Тогда Чипс отправился спросить у хозяина и отсутствовал несколько минут. Когда он повторил Лавендеру, что лорд Артур не желает его видеть, тот сказал: «Ну ладно», и на этот раз отнесся к отказу с полнейшим равнодушием. Очевидно, за это время кто-то заставил букмекера передумать. Вспомните все, что было сказано, и сами увидите, что могло случиться лишь одно. А именно, он переговорил с леди Артур. Чтобы дойти до курительной, ей нужно было пересечь прихожую. Она должна была увидеть Лавендера. Даже за столь короткое время она наверняка поняла, что этот человек настойчив, а значит, представляет угрозу для ее супруга. Вспомните, женщины совершают странные поступки. Для исследователя человеческой природы они представляют куда большую загадку, нежели незамысловатый сильный пол. Как я уже говорил, и о чем следовало бы с самого начала задуматься полиции, ради чего лорд Артур сознательно обвинил невиновного человека в убийстве, как не ради того, чтобы защитить истинного преступника? Вспомните, леди Артур была под угрозой разоблачения. Джордж Хиггинс мог заметить ее, прежде чем она успела бы убежать. Нужно было отвлечь его внимание и внимание констеблей. Лорд Артур действовал, повинуясь слепому инстинкту, чтобы спасти жену любой ценой. «Она могла натолкнуться на полковника Макинтоша», — возразила Полли. «Возможно, что и натолкнулась. Кто знает. Благородный полковник был вынужден подтвердить невиновность своего друга. Он мог сделать это с полным правом. Его долг был выполнен. Никто из невиновных не пострадал. Нож, который принадлежал лорду Артуру, спас Джорджа Хиггинса. Это была улика против мужа, но никоим образом не против жены. Бедняжка, она, наверное, умерла от горя. Любящие женщины думают лишь об одном человеке на свете, о том, кого они любят. Для меня все это было ясно с самого начала, как только я прочел заметку об убийстве. Ба, нож, Лавендер заколот. Как будто я не знаю, что такое английские преступления. Да я абсолютно уверен, что никакой англичанин, будь он грабитель с большой дороги или граф, не нападет на противника со стороны. Итальянец, француз, испанец, сколько угодно, а также женщины всех наций. Инстинкт повелевает англичанину поражать врага в грудь, а не в спину. У Джорджа Хиггинса и лорда Артура Скелмертона хватило бы сил, чтобы сбить жертву с ног, но женщине оставалось лишь выжидать, пока противник повернется к ней спиной. Она сознавала свою слабость и не хотела проиграть. Подумайте над всем этим. В моих рассуждениях нет ни малейшего изъяна, но полиция никогда не добирается до сути. Так оно случилось и на этот раз. Он ушел, оставив на столе фотографию миловидной, хрупкой женщины с волевой складкой в углу рта и странным, необъяснимым взглядом огромных печальных глаз. И Полли поблагодарила Бога, что это дело, убийство Чарльза Лавендера, жестокое, трусливое убийство, так и осталось загадкой и для полиции, и для широкой публики.